«Страна чудес». До 8 лет Ричард Хейнсворт рос в Уганде, где его папа-доктор боролся с инфекциями. Выучился в Лондоне на инженера-химика, увлекся Восточной Европой вообще и Россией в частности. Начал учить русский, приехал в Москву на 8-месячную стажировку. Предложил услуги переводчика технической литературы в издательстве «Мир». Стажировка кончилась. Ричард вернулся в Англию к жене и стал ждать, когда издательство его вызовет. И когда издательство вызвало, он отправился в Россию уже вместе с женой Корин, которая ни слова по-русски не говорила. Шел июнь 1982 года. Как приходилось двум англичанам в тогдашней Москве? «Очень было сложно», — говорит Ричард. «Что сложно?» «Ой, все! Это ведь страна чудес и страна дураков одновременно. Быт? Ну, у нас были заказы через издательство «Мир», у нас даже есть свидетельство многодетной семьи. Жена занималась детьми. Деньги? Перевод научной тематики хорошо оплачивался. Русские ученые были ведущими, и другие ученые хотели услышать, что они говорят. Но это время быстро закончилось. Кроме интереса к России, Ричарда вдохновляла задача познакомить русских с верой Бахаи. В справочниках эта религия фигурирует еще и как бихаизм. Ему хотелось рассказать людям об этой миролюбивой вере. «В России тогда вообще не было общины», — вспоминает он. «А сегодня в России примерно 3000 бахаи. Мы обычные люди, работаем, у нас нет священников. Если людям интересно, мы говорим о вере бахаи, если нет, то не говорим». Один из постулатов веры бахаи — закон о послушании. «Нельзя — значит нельзя». Поэтому рассказы о бахаи приезжие отложили до принятия закона о свободе совести. Когда Горбачев принял этот закон, в дом к супругам Хейнсворт потянулись люди. Мы были счастливы. Наша квартира стала местом, где можно было встречаться, а сегодня в Москве 8 общин бахаи, мы участвуем в работе одной из них. Когда случилась перестройка, Ричард стал издавать рекламный журнал, который распространялся бесплатно. Полноцветный, глянцевая бумага, печатали в Англии, а распространял его Госснаб. Потом Госснаб растворился. Ричард разводит руками. Растворился и журнал. Потом он ввозил компьютеры без особого успеха, работал синхронистом в одной компании. Очень устал, как он говорит, от дураков, которые компанией управляли, и засобирался в Англию. Это был уже 1997 год. И тут все опять неожиданно завертелось.